Волны лениво накатывали на берег, прогоняя мелких птичек, клюющих что-то в песке и смешно семенящих тонкими лапками. Это был ее первый день здесь, на море, в лучшем пятизвездочном отеле, куда она переехала, измучившись от города, в котором все напоминало то, что так хотелось забыть. Она слишком долго оттягивала этот момент. Надо было давно решиться. «Миссис Доэрти, вам не холодно?» Услужливая и большую часть дня молчаливая Элен, ее помощница, шла в трех шагах позади и несла теплую шаль, прихваченную на тот случай, если Брук Доэрти, которой она прислуживала уже много лет, замерзнет. Женщина не удостоила ее ответом, лишь слегка качнула головой. Ей сегодня исполнилось 60. Несмотря на то, что многие в этом возрасте только начинали жить, выходя на пенсию и занимаясь внуками, Брук чувствовала себя на все 90. Здоровье давно было ни к черту, а следить за ним не хотелось. Не горело в ней желание радоваться или хотя бы не мучиться от боли, изнуряющих ее каждый день. Никто не догадывался, да и она сама до недавнего времени не понимала, почему так рьяно борется с попытками врачей привести упрямую пациентку в надлежащий для ее возраста вид. И только буквально вчера, глядя, как Элен собирает чемоданы, она наткнулась на вылетевший из коробки, которую, должно быть, не доставали уже несколько лет, листок всего с четырьмя словами. «Теперь я наказан достаточно». И сразу стало спокойно, словно с души сбросили тяжкий груз. И сразу стало не страшно когда-нибудь оказаться насквозь больной и выжившей из ума старухой, выбравшей себе самую жесткую меру наказания. Гораздо легче было бы просто сигануть с балкона их пентхауса, расположенного в доме прямо в центре города. Последнее выступление, последние аплодисменты. Снова толпы фанатов, жаждущих прикоснуться к ее искусству. О чем еще может мечтать актриса? С 15 лет, как только начала участвовать в конкурсах красоты, отборах в рекламные ролики и малобюджетные фильмы, Брук чувствовала, как вдыхает этот мир каждой клеточкой своего тела. Сначала родители, а с 18 лет и сын владельца центральной городской телевизионной компании Даррен Доэрти делали все, чтобы девушка не чувствовала нужды ни в чем. У нее было все, о чем может только мечтать, в меру красивая и даже слегка талантливая актриса, после рождения ребенка решившая, что ей лучше прекратить разъезжать по стране и миру и устроиться на телевидение в программу новостей. Так она и стала местной любимицей. И их с мужем, занявшим главный пост отца, приглашали на вечера, рауты и светские приемы. Практически ни одно событие в городе не обходилось без семьи Доэрти. Когда стало понятно, что матери из нее не вышло, дочка росла взбаламошенная, себе на уме и уже с 11 лет вытворяла такое, отчего волосы шевелились на голове. Брук с помощью своего благоверного открыла студию для девочек, желающих повторить ее путь в театре, кино или на телевидении. Всю свою материнскую любовь она сливала в талантливых, миловидных крошек, и неудивительно, что обстановка в семье только накалялась. Даррен предпочитал ничего не замечать. Он рано уходил на работу, всегда поздно возвращался, а выходные проводил либо в загородном клубе, играя в гольф или теннис, либо запершись у себя в кабинете, куда даже неуправляемая дочь не решалась заходить. «Знаешь, Елен, ты права, становится холодно». Женщина обернулась на свою помощницу, преданно следящую за каждым ее шагом, и протянула руку с крючковатыми, изъеденными артритом пальцами. Ей казалось, что они гуляют уже целую вечность. Спину ломило, колени горели огнем. Но нет, отель находился всего в сотне метров. Стоило пойти обратно в номер и прилечь ненадолго. Возможно, ей просто нужен отдых. Но упрямо сжав тонкие губы, Брук развернулась обратно и пошла, распугивая бегающих вместе с волнами смешных птичек на тонких ножках. Но уже через пару метров почувствовала, как словно током прострелила поясницу, отдавая в левую ногу по всей задней стороне. И сдалась. «Знаешь, нам лучше вернуться», — криво улыбнулась женщина, пытаясь скрыть нестерпимую боль. Она знала, что есть всего несколько минут, чтобы самостоятельно добраться до комнаты и лечь в постель, прежде чем боль станет невыносимой, и она упадет без сил и возможностей подняться на ноги. Элен все поняла без слов. Как хорошо или как плохо, что в их мире нельзя было ничего скрыть. Все чувства, эмоции, мысли были как на ладони. Она подбежала к хозяйке и, придерживая ее за локоть, дала на себя опереться, чтобы пойти хоть чуть-чуть быстрее. «Может быть, мне позвать на помощь?» – забеспокоилась девушка. Она уже приметила пляжные лежаки, где можно было бы переждать, пока не подоспеет подмога. «Нет, зачем? Пока иду». «Спасибо, милая. Не баламутить же весь отель из-за одной сумасшедшей старухи». Брук хрипло рассмеялась, чувствуя, как усиливается боль с каждой секундой, с каждым вдохом, распространяясь все дальше, вдоль позвоночника и становясь нестерпимой. На подходе к дверям к ним уже спешили двое здоровенных парней, одетых в форму, украшенную логотипом отеля. Элен умудрилась позвонить администрации и вызвать помощь, несмотря на протесты хозяйки. Через 15 минут она уже лежала на кушетке, поставленной на балконе по ее просьбе, и стонала. Если не шевелиться, было терпимо. Но стоило даже закашлять или глубоко вдохнуть, как тело пронизывало током жесточайшей боли. Обезболивающее не помогало. Оно никогда не работало так, как нужно, только притупляя бдительность и помогая поверить в то, что вот-вот станет легче. Эффект плацебо не более того. Да, Брук и не ждала особых чудес. Слишком хорошо знала эти приступы. Слишком часто лежала вот так, без движения, иногда на кровати, иногда на полу, с которого было легче перевернуться и ползти, сдерживая рыдания и крики в туалет. Ее такой видела только мать. А потом Элен. Никому другому не разрешалось входить в комнату. Хватало ей и того унижения, которое она испытывала, и без лишних глаз. Мать давно умерла, и ничего не оставалось, как довериться заботливым рукам Элен и паре парней в белой униформе. Они все еще толклись в дверях, не решаясь уйти. Вдруг что-то потребуется. «Вы можете идти!» Во рту пересохло, и говорила она с трудом. «Я в порядке. Спасибо». Благородство, внешний лоск, манеры, игра на публику. Плохой бы она была актрисой, если бы не вела себя так всю свою жизнь. Да и во что бы тогда превратились все эти последние 20 лет? В бесконечное нитье о неудавшейся жизни? Она такой не была. Не была до того дня, когда ей исполнилось 40.